жила-была девчонка, училась на пятерке и была мила. Только бывает в жизни это, влюбилась без ответа. Счастье было так возможно, можно, но...